причинах пришествия в мир Иисуса Христа. Причины пришествия в мир Иисуса Христа, Сына Божия. Суть. Первая. Любовь Божия к роду человеческому. Такого возлюби Бог мир, яко и Сына Своего единородно дал есть. Второе. Установление в падшем человеке образа и подобия Божия, как о сем воспевает Святая Церковь. Истлевша преступление по Божию образу бывшего, всего тления суща, лучшее отпадшее божественной жизни, паки обновляет мудрый Содетель. Третье. Спасение душ человеческих. Не посла во Бог Сына Своего в мир, да судит мирове, но да спасется им мир. Итак, мы, следуя цели Искупителя нашего Господа Иисуса Христа, должны жизнь свою препровождать согласно Его божественному учению, дабы через сие получить спасение душам нашим.